Глава 13. Завтрак в Санборнсе. И вот, наконец, они оказались в столице, и та приняла их как желанных и долгожданных гостей, хотя это и было не совсем так. Под бодрящую музыку, звучавшую на площадях и перекрестках, революционные войска верхом, плотными рядами, медленно двигались сквозь толпу любопытных горожан, махавших им платками и бросавших букеты. Несколько дней назад северная дивизия, выгрузившись из эшелонов, битком набитых людьми и лошадьми, сосредоточилась на окраинах, и теперь, соединившись с сапатистами, пришедшими с юга, войска конвенции Агуаскальентеса вдоль Пасео де ла Реформа направились к проспекту Хуареса и Национальному дворцу. Примечание. Конвенция Агуаскальентеса, встреча Венустиано Карранце с лидерами мексиканской революции – была созвана 1 октября 1914 года и продлилась до 9 ноября 1914 года. Первоначально планировалась в Мехико, но потом была перенесена в город Агуаскальентес, в честь которого и названа. Конец примечания. Фотографы и кинооператоры основное внимание уделяли главным героям, открывшим этот парад. Панчо Вилье, непривычно выглядевшему в темной военной форме, фуражке и кожаных крагах до колен, и Эмилио Сапате в костюме чарро и в широкополой фетровой шляпе. За ними густыми шеренгами шли всадники, многие были ранены в недавних боях и еще не сняли бинты, на разномастных лошадях. Пришедшие с севера были больше похожи на солдат, а с юга на бандитов. Тысячи людей с бесстрастными, потемневшими от солнца и ветра лицами в техасских шляпах и сомбреро, в замшевых гетрах, в саржевых рубахах, в ярких кашемировых платках, палеоката на шее, со скрещенными на груди патронташами, с поблескивающим на солнце оружием. «Да здравствует Вилья!» — кричала восторженная толпа. «Да здравствует Сапата! Да здравствует революция! Смерть Уэрте! Долой Карранцу!» В шестом ряду с тремя остреми с другими ехал Мартин Гаррет. Трудно было узнать в этом отпустившем поводье всаднике с карабином у седла и пистолетом на боку, с сумрачным исхудавшим загорелым лицом того юного инженера, который почти 2 года назад бежал из города в разгар событий ныне называемых 10 трагических дней. Верхнюю губу теперь закрывали густые крестьянские усы, руки огрубели в боевой страде, но сильнее всего изменились его глаза – запавшие, лишившиеся прежнего блеска, спокойные, при этом настороженные, живо посматривавшие по сторонам, зорко примечавшие все, что происходило вокруг. Глаза, способные бесстрастно и четко отметить, что среди тех, кто возглавлял революционный триумфальный марш, не было ни единого политика. 5 лет назад из 8 генералов, входящих сейчас в покоренную столицу, один был крестьянином, и другой был крестьянином, а третий был бандитом, а четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой, соответственно, паровозным машинистом, конюхом, конокрадом, сельским учителем и студентом. И припомнив это, Мартин не удержался от улыбки, вернее, от саркастической гримасы. «Сеньоры политики», — подумал он, — «появятся попозже и загребут весь жар. И сейчас, без сомнения, в Национальном дворце в преддверии торжественной встречи готовят приветственные речи, оттачивая демагогию и теша амбиции». Хиновева Гарса рысил слева от Мартина и взирал на все во все глаза. Бывший бандит впервые попал в столицу, и впечатление оказалось не из слабых. Полуоткрыв рот, как ребенок перед витриной магазина игрушек, он подолгу рассматривал улицы и дома. «Вот это да!» — повторял он. «Какое же тут громадное все! Но неужто вся эта пропасть людей тут умещается?» «Тут больше умещается», — улыбался Мартин. «Сейчас доберемся до Сокала, сам увидишь». «Да здравствует Вилья!» — неистовствовала публика, теснясь под кронами дубов, затенявших бульвар. «Да здравствует Сапата! Да здравствует Мексика!» Кафе «Колон» было украшено национальными флажками, на трамвайных путях и у памятника Карлосу IV стояли толпы людей, приветствовавших колонну. «А кто этот чудак на коне, а? Испанский король. А че этот сучий гачупин все еще торчит тут? Почему его не сбросят?» «Но это тоже часть мексиканской истории». «Нет, так не пойдет. Надо будет этим заняться. Не затем мы революцию делали, чтобы нам короли глаза мозолили. При случае, дружище, заложим малость твоего динамиту и разнесем его вдребезги с конем вместе. Мартин рассмеялся. «Согласен, майор, не беспокойся, займусь непременно». «Да не, ну ты глянь, только на его посадку. Верхом сукин сын сидит, как этот, так и на стуле-то не сидят, не то что в седле». Мартин больше не слушал. Справа за деревьями виднелся особняк Лоредо, выстроенный в стиле старинной испанской асьенды, а по ту сторону ограды пламенели лиловые и красные бугенвиллеи. Несколько человек смотрели на парад с балкона, куда был выход из гостиной, где некогда так часто бывал Мартин. «Дай-ка мне бинокль, майор». Тот пошарил в седельной сумке. «Держи». «Спасибо». Этот германский бинокль Гарса при втором штурме Ториона забрал у полковника федеральной армии перед тем, как приказал его расстрелять. Бинокль был потертый и кое-где облупился, но оптика работала превосходно. Мартин поднес окуляры к глазам, покрутил колесико, наведя резкость, и вот балкон и все, кто был на нем, стали отчетливо видны в двойном круге. Хозяин дома Дон Антонио, его сестра Донья Эулалия и еще три женщины, сестры Сугасти и Януэн Лоредо. «Славный домишко», — заметил Гарса. «Да», — Мартин удивлялся, что ничего не чувствует, кроме естественного любопытства. Усилием воли он попытался вызвать в памяти давние чувства и совместить их с лицом девушки на балконе, но получалось все очень смутно и словно бы отдаленно. Представало, как в тумане или сквозь густую кисею, наброшенную временем, жизнью, чередой событий, происшедших с тех пор. Прежний Мартин Гаррет бродил в его памяти, но не вызывал ничего, кроме легкой и грустной приязни, которую можно испытывать к ребенку или к подростку, каким он был когда-то. И больше ничего. Колонна меж тем поравнялась с особняком. Юнуэн на балконе разговаривала с тетушкой и смотрела на плотные шеренги всадников. «Ей и в голову, наверное, не приходит, что я могу быть здесь», — холодно подумал Мартин. Толки и слухи, может быть, и доходили, но ей они были неинтересны. Он видел ее белое платье с узким лифом, застегнутым до горла, бледно-лиловую шаль на плечах. Истинно черные, гладко причесанные на прямой пробор волосы подчеркивали чистоту линии ее индийского лица. «Кого ты там на балконе высматриваешь-то столько времени?» — полюбопытствовал Гарса. «Да так, никого, людей. Какие деньжища нужны для такой жизни, а? Немалые. С богатеями мы тоже покончим. Революционеры мы или кто? Представь, сколько маиса и фасоли можно вырастить в этих садах и сколько народу избавить от голода». Мартин по-прежнему смотрел в бинокль на Януэн, которая в этот миг взглянула в его сторону. Она, конечно, не могла с такого расстояния разглядеть, а тем более узнать его в таком множестве конных и пеших людей, но все же ему казалось, что она не сводит с него глаз. И эти синие самоцветы на миг встретились с его глазами, и он, будто накрытый с поличным, опустил бинокль, отдал его майору. «Все будет в свое время». «Я же не говорю, что не будет, но хотелось бы поскорей». На обеих сторонах проспекта толпа продолжала славить Вилью и Сапату и революцию. Когда отгремели торжества, захлестнувшие всю федеральную столицу, драгуны Дуранго получили приказ разбить лагерь на площади Санто-Доминго в непосредственной близости от Национального дворца. Они разместились там. Сержанты и офицеры стали на постой в окрестных домах, рядовые расстелили свои циновки под колоннадами. Привязали лошадей на длинных поводьях, задали им корму, составили карабины и винтовки в пирамиды, выставили по углам караулы. К вечеру на станцию Такуба приехали к своим мужьям несколько сальдадер, и пламя костров, разложенных посреди площади, осветило кучки вильистов, которые, рассевшись вокруг, ужинали, спали или пели хором популярную среди инсургентов песню «На вершину мы влезли высокую, лагерь наш на утесе крутом», а девчонка в сержанта влюбленная увязалась за нашим полком. Примечание. Первый куплет Аделиты «Ла Аделита» песни времен Мексиканской революции о любви верной сальдадеры к молодому сержанту. Конец примечания. Горожане, опасавшиеся пожаров и грабежей, вздохнули с облегчением. Полиция исчезла, как и сторонники Венустиано Карранцы, который теперь враждовал с Вильей и Сапатой и бежал в Веракрус. Однако порядок в Мехико поддерживали патрули инсургентов. Сапатисты были куда менее дисциплинированы, нежели вильисты, но приказ не обижать мирных жителей, не грабить магазины и квартиры, равно как и запрет посещать питейные заведения, выполнялись неукоснительно. Впрочем, сатол, мескаль и текила были доступны в разумных пределах, само собой. От портала церкви евангелистов до старинного дворца инквизиции звучали пьяные голоса, выводившие одну за другой боевые революционные песни. Макловия Анхелис была одной из тех, кому удалось проникнуть на площадь Санто-Доминго. В сумерках она с пистолетом на боку, навьюченная сверх всякой меры узлами, сумками и котомками, появилась там с еще несколькими женщинами, удивленно вертя головой. Принесла кукурузные лепешки, дополненные свининой и фасолью, добытыми на ближайшем рынке. Хиновева Гарса как раз собирался поискать место для ночлега себе и ей, когда Мартина, нащупавшего в кармане толстую пачку новых, только что отпечатанных ассигнаций с подписью «Панчо Вилья», осенила. «Идите за мной, тут рядом». Он взял шляпу и винчестер, вскинул на плечо вещевой мешок и двинулся, а супруги последовали за ним. Фонари освещали их, покуда они проходили мимо улиц Донцелес, Такуба и Платерос. «Куда мы идем, дружище?» — спросил Гарса. «Куда надо, не беспокойся, майор». Макловия, нагруженная своей кладью, рот не раскрывала, так они добрались до отеля «Гиллоу». «Все по-прежнему», — убедился Мартин, когда они вошли в вестибюль, и швейцар в ливрее с золотыми позументами отступил назад, давая им пройти. Дробился в зеркалах мягкий свет ламп, прикрытых экранами. На площадках, застланной ковровой дорожкой лестницы, которая вела к номерам, стояли корзины с цветами и зеленью. Мартин без колебаний подошел к стойке портье. Он помнил этого сухопарого мексиканца в форменной тужурке со скрещенными ключами на отворотах, а тот, узнав его, остолбенел с открытым ртом. Мартин опустил на пол мешок, а винчестер положил на сверкающую лаком стойку из красного дерева. «Добрый вечер, Феликс!» Портье растерянно моргал и вот, наконец, широко открыл глаза. «О, боже! Сеньор Гаррет! Я тоже рад вас видеть!» Портье и не пытался скрыть, что его раздирают противоречивые чувства, удивления и страх. Оружие на стойке и спутники Мартина, Гарса с карабином за плечом и Макловия с пистолетом на бедре, немало не способствовали успокоению. «Не знал, что вы...» — начал он. «Мне нужны два номера», — перебил его Мартин, доставая пачку ассигнаций. «Один мне, другой для сеньора с сеньорой». К величайшему сожалению, запинаясь, залепетал портье, потом сглотнул и договорил. «Свободных номеров нет, все заняты». Мартин, не тратя времени на осмысление услышанного, отчитал и положил на стойку 200 песо. «Заняты? Так освободите», — он показал на своих спутников. «Майор — важное лицо, видный сподвижник Панчо Вильи, и потому должен быть обслужен в первую очередь, а это его супруга». Портье с испугом взглянул на читу. «Боюсь, что это невозможно», — пробормотал он. «Позовите управляющего». «Что, простите?» «Я говорю, пригласите сюда управляющего. Он у вас прежний?» «Нет, другой, сеньор Фримонт». Мартина все это стало забавлять. Постояльцы отеля, несколько хорошо одетых мужчин и дам, с возмущением наблюдали за этой сценой от двери в бар и с лестницы. Он непринужденно облокотился о стойку. Его захлестнуло приятнейшее, никогда прежде не испытанное ощущение своей полной власти, и захотелось его продлить. «Пригласите сеньора Фримонта». Появился маленький, близорукий и неимоверно щеголеватый человек. Лицо над высоким накрахмаленным воротничком и жемчужно-серым галстуком напоминало мордочку хорька. Портье объяснил ему создавшееся положение. «Сеньор Гаррет – давний клиент, майор – известный сподвижник Вильи, а это его жена». Управляющий выслушал, упершись взглядом в носы своих башмаков, и попытался оказать сопротивление. «Полагаю», — отважился он, — «что соответствующие органы власти в курсе этого». «Власть здесь мы», — ответил Мартин. Фримонт немного поднял глаза и отважился сказать. «То есть вы хотите, чтобы я выставил на улицу наших постояльцев?» «Именно так, об этом я и прошу». «Не в обиду вам будет сказано, сеньор Гаррет», — быстро подсказал портье. «Сеньор Гаррет, но это будет похоже на произвол». Мартин пожал плечами. В большом зеркале на стене он мог наблюдать всю сцену в другом ракурсе, как будто со стороны. Вот спина управляющего, вот он сам перед майором и Макловией, которые со своим оружием, скарбом и деревенским видом тут удивительно не к месту. Они молчат, стесняются и явно испытывают неловкость от того, что здесь очутились. Он показал на них. «Эти люди слишком долго страдали от произвола. Теперь пришло время другим испытать на себе, что это такое». Управляющий продолжал сопротивляться едва ли не героически. «Послушайте, сеньор, мы должны...» В зеркале за спиной Мартин видел себя, пропыленного, с исхудавшим загорелым лицом, с усами, придававшими ему еще более мексиканский вид, свалившимися усталыми глазами, делавшими его почти неузнаваемым. «Теперь я, вот этот малый, который смотрит на меня», — подумал он, примиряясь с этим обстоятельством. «Я то, что видел этот незнакомец, и в еще большей степени то, что он сделал. К добру или к худу, но я — это он». «Вы должны делать, что вам говорят», — сказал он и добавил крепкое испанское ругательство, щелкнувшее, как громкий удар бича. Он шагнул к Фримонту, а тот отступил. Мартин придвинулся к нему вплотную, так близко, что искаженное страхом побледневшее лицо оказалось у самых глаз. Потом взял со стойки 200 песо и засунул их управляющему в верхний карман пиджака. «Освободите два номера, а не то, богом клянусь, я спалю ваш отель к известной матери». Он спал как ангел, если ангелы погружаются в такой глубокий и долгий сон без кошмаров и тревожащих его картин. А проснувшись, принял горячую ванну, вызвал отельного парикмахера, который подстриг его хорошей бритвой и выскоблил подбородок и щеки. Ему отвели его прежний номер с маленьким балконом, выходящим на перекресток улиц 5 мая и Платерос. И оттуда Мартин, завернувшись в халат с вышитой на груди монограммой отеля, смотрел, как над колокольнями старинного испанского собора восходит солнце. До этого, покуда парикмахер его обрабатывал, он листал иллюстрированные журналы, оставленные прежним постояльцем. Мартин не знал, откуда тот был, видимо, из Штатов, поскольку все журналы были на английском. Один из них, «Colliers Weekly», рассказывал о войне в Европе, а репортаж из Амьена с приложением карты и батального рисунка был подписан Дианой Палмер. «Германская артиллерия бьется смертоносной точностью, однако пехоту союзников, засевшую в превосходно укрепленных окопах, можно выбить оттуда лишь штыковым ударом, а для броска наступающие должны пройти по земле, опутанной колючей проволокой и покрытой воронками от снарядов». Горничная только что принесла его вычищенную одежду. Мартин завершил свой туалет, застегивая воротник рубашки. Несколько месяцев он не завязывал галстук, когда в дверь постучали. «Здорово, инженер!» «А, это ты, майор. Доброе утро!» На пороге стоял Хеновева Гарса со шляпой в руках, с револьвером на боку, со шпорами, подвешенными к поясу. Он тоже вымылся и привел в порядок свой костюм. Короткая куртка и узкие, вытянутые на коленях штаны были более или менее чистыми. И даже зачесал свои сидеющие волосы назад, устроив почти посередине головы пробор, чего на памяти Мартина не случалось никогда. «Как там Макловия?» — Гарса с довольным видом кивнул. «Знаешь, сама не своя от радости. Счастлива была спать в такой кровати, на мягком да на чистом. Сейчас она оденется и выйдет». «Вы уже завтракали?» — мексиканец запнулся и стал очень серьезен. «То-то и оно, что еще нет. Я за этим и зашел к тебе. Может, пойдешь с нами?» Он произнес это неуверенно и даже застенчиво, что нетрудно было понять. Корявый дремучий северянин, привыкший к сельской жизни, не решался войти ни в одиночку, ни со своей сальдадерой в элегантную столовую, где официанты в красных курточках сервировали стол фарфором и серебром. Мартин улыбнулся. Ему в голову пришла одна мысль. Он взглянул на часы, потом спрятал их в жилетный карман. «Макловия готова?» «Наверно». «Тогда бери ее и пойдем». «Куда это?» Мартин затянул пояс с кольтом, надел куртку и шляпу. Прислоненный к стене винчестер спрятал в шкаф. «Завтракать? Я вас приглашаю». Они спустились на улицу Сан-Франциско и прошли ее почти до конца. По дороге им часто попадались в атаги инсургентов, которые с винтовками за плечами бродили по городу, заглядываясь на витрины и дома. Выходили с покупками из лавок, приветливо перекликались друг с другом, нажимали на клаксоны реквизированных машин, ждали своей очереди перед фотоаппаратом на треноге, чтобы, напустив на себя свирепый вид, сняться с оружием в руках. Все было мирно, весело и празднично. Перед кондитерской «Эль Глобо» оркестр играл «Маньянитос». С балконов взирали на представление женщины и дети. «Санборнс» находился в нескольких шагах от «Джокей-клуба», на той же стороне, над входом висела изящная вывеска, а через витрины, где были выставлены разнообразные сласти, можно было заглянуть внутрь. Мартин толкнул дверь, отдернул тяжелую бархатную портьеру и, обернувшись к своим спутникам, пригласил их войти. «Лучшее заведение в Мехико», — торжественно объявил он. Внутри слышался гул голосов, приятно пахло какао и ванилью. Почти все столики и табуреты у стойки были заняты нарядными дамами, элегантными господами в крахмальных воротничках и галстуках. Официантки в длинных белых передниках поверх темно-синих платьев сновали по залу с подносами, где стояли корзиночки с выпечкой и ароматно дымившиеся чашки.